Если так, то насколько он тогда страшен, им трудно было представить. Тем временем, один человек посреди пышной долины в горной цепи, около большого города в центральном регионе внутренних земель на облачном континенте, человек окружал черный туман, а сам он испускал ужасающую ауру. Птицы невольно улетали, а свирепые звери бежали, спасая свои жизни. Молодой человек в фиолетовых одеяниях, на фоне обычных людей, его словно демонические длинные фиолетовые волосы трепетали даже при отсутствии ветра. От такого зрелища у людей мурашки бежали по коже. Кроме того, его глаза выглядели красными, что тоже отличало его от обычных людей. Он был похож на кровожадного асуру, только что выползшего из ада. Прошло 3 дня, я наконец нашел тихое место. В голове молодого человека раздался громкий и радостный голос. Теперь я наполню остатками энергии души тела этого ребенка. Но как только я закончу поглощать энергию остатков души, этот ребенок больше не сможет получить к ней доступ. Бедное дитя. Пока голос продолжал болтать, черный туман вокруг молодого человека постепенно впитывался внутрь головы. Он долго стоял неподвижно, без всякого выражения на лице. Однако, его длинные фиолетовые волосы и красные глаза тускнели. Вскоре он начал походить на обычного человека. Я наконец-то перестал поглощать. Эх, душа этого ребенка разбита. Станет ли он пустой оболочкой? Спустя 1 минут вновь послышался голос. Разбитая душа – дело серьезное. При незначительном повреждении души можно просто потерять память. Если же тяжелые, то человек превращался в пустышку или впадал в кому до конца жизни. Иными словами, ходячий мертвец. Странно, очень странно. Что это за монстр? Его душа восстанавливается. Судя по скорости, она полностью исцелится через 3-5 лет. Вновь раздался голос, на этот раз с нотками удивления. В этот момент молодой человек с застывшим выражением лица наконец-то пошевелился. В его пустых глазах вспыхнула искра жизни. Краски начали возвращаться на бледное и застывшее лицо. Молодой человек потянул спину, но после тихо прошептал: «Кто-кто я такой? Откуда мне знать, кто ты?» Как только молодой человек заговорил, в его голове раздался громкий голос. От шока выражение его лица резко изменилось. «Кто ты? Почему ты внутри моего тела?» От потрясения и паники молодой человек округлил глаза. «Почему ты паникуешь? Если бы такой святой, как я, захотел воспользоваться тобой, ты был бы уже мертв, неблагодарный ребенок. Если бы не я, ты был бы уже мертв», — презрительно произнес громкий голос. «Хочешь сказать, ты спас меня?» Молодой человек нахмурился, услышав голос снова. Он покачал головой. «Я не могу вспомнить. Это нормально. Твоя душа повреждена. Было бы странно, если бы ты все помнил», — снова заговорил голос. «Повреждена душа?» Молодой человек снова изумился. «Моя душа повреждена? Я не помню, кто я, и не помню, как ты спас меня. Если мои воспоминания не лгут, повреждение души – очень плохая штука». «ФФ, конечно, это плохо», – раздраженно сказал громкий голос. «Но поскольку ты знаешь, что разбитая душа – это плохо, значит, твои воспоминания не полностью исчезли. Простая временная амнезия. Естественно, человек не мог контролировать фрагменты своей памяти. Кажется, я помню. Объединенное глубокомыслие, глубокомыслие меча. ХМ, где моя первородная энергия?» Молодой человек нахмурился, когда из его тела вырвалась пятицветная и пронзительно острая энергия. Но вскоре он недовольно удивился. «Твой дантянь уничтожен. Естественно, твоя первородная энергия давно исчезла», — сказал громкий голос. «Мой дантянь уничтожен», — пробормотал про себя молодой человек. «Не очень хорошо, но кажется, его легко восстановить». «Легко? Да, верно. Лучшие исцеляющие лекарственные пилюли на вашем крошечном смертном континенте, лишь приобретенные лекарственные пилюли. И ты хочешь восстановить свой дантянь без врожденных лекарственных пилюль, мечтатель?» — презрительно высказался голос. «Врожденные лекарственные пилюли? Я не думаю, что они зовутся врожденными лекарственными пилюлями. Такс, кажется, они назывались пилюлями воскрешения королевского ранга». «Да, точно. Это пилюли воскрешения королевского ранга». В руке молодого человека появился пузырек с пилюлями. Он открыл пузырек и высыпал их себе на ладонь. Аромат разлетелся по всей долине и привлек множество птиц и диких свирепых зверей. Хотя они и подошли, никто из них и не осмелился приблизиться к молодому человеку. Это было связано с пятицветной энергией и полупрозрачной энергией меча, что окружало молодого человека. Именно из-за их наличия они боялись подойти. «Врожденная лекарственная пилюля. Теперь голос буквально закричал у него в голове, только без всякого презрения, но с сильной интонацией и удивления. Глава 1220. Шесть врожденных стадий. Молодой человек в фиолетовых одеяниях взглянул на 10 пилюль на ладони и, не говоря ни слова, тут же сунул их в рот. Он проглотил их, прожевав несколько раз. «Ты ешь эти пилюли, как будто они мусор, как корова, жующая пионы». Громкий голос выругался. Он явно не мог принять того факта, что молодой человек так беспечно употреблял данные пилюли. «Малыш, ты всего лишь боевой культиватор смертной стадии с континента смертных. Так откуда у тебя врожденные лекарственные пилюли?» — задал вопрос громкий голос. «Боевой культиватор смертной стадии?» — в замешательстве спросил молодой человек. «ХМФ, боевой культиватор смертной стадии, это боевой культиватор, подобный тебе, что все еще смертен. Боевые культиваторы смертной стадии подразделяются боевых культиваторов зарождающей стадии и врожденной стадии», — сказал громкий голос. «Никогда такого не слышал». Молодой человек покачал головой. «Стадии культивации должны разниться для людей на континенте смертных. Как вы различаете стадии?» — спросил громкий голос. «Стадии культивации?» — молодой человек нахмурился и, казалось, словно напряженно думал. Его глаза внезапно загорелись, и он сказал: «Существует 10 уровней стадий культивации. Они называются...» «Стой!» — прежде чем молодой человек закончил говорить, его прервал громкий голос с оттенком раздражения. «Я не хочу слышать обо всех 10 стадиях. Скажи мне, какая стадия соответствует возможности летать?» «Летать?» — молодой человек подумал некоторое время, но вскоре прошептал. «Я помню, что мы должны развиться до стадии абсолютной пустоты, чтобы получить возможность летать. После прорыва к стадии абсолютной пустоты, мы должны пройти через какое-то испытание, связанное с молнией. Это наказание громом свыше, небесное бедствие 6-9. Громкий голос сказал с раздражением. «Это означает, что прорыв от зародышевой стадии к врожденной стадии является прорывом к какой-то стадии абсолютной пустоты на континенте смертных. Если я не ошибаюсь, твоя стадия абсолютной пустоты эквивалентна стадии преображения врожденного духа на святой земле боевого Дао. Боевые культиваторы данной стадии соответствуют самой низшей ступени силы», — неторопливо добавил громкий голос. «Что еще за стадия преображения врожденного духа?» — с любопытством спросил молодой человек. «Это самая низкая стадия из 6 для боевого культиватора стадии врожденного», — ответил громкий голос. «Шесть врожденных стадий?» — молодой человек заинтересовался. «ХМФ, малыш, если я не ошибаюсь, то полагаю, что твой смертный континент имеет 6 стадий, которые начинаются со стадии пустоты, верно?» — спросил громкий голос. «Верно», — молодой человек кивнул. «За стадией абсолютной пустоты следует стадия посвящения пустоты, стадия толкования пустоты, стадия трансформации пустоты, стадия боевого монарха и стадия боевого императора». «Верно, люди со смертного континента называют ее стадией абсолютной пустоты. На святой земле боевого Дао стадия абсолютной пустоты эквивалентна низшей стадии среди 6 врожденных стадий, стадии преображения врожденного духа. Не имеет значения, боевой культиватор или же культиватор Дао. Как только они достигают врожденной стадии, им придется пройти 3 стадии. Преобразование энергии очистительного завода духа, преобразование Бога очистительного завода энергии и восстановление пустоты очистительного завода Бога, чтобы стать святым и отбросить свою смертность. В святой земле боевого Дао 6 врожденных стадий: стадии преображения врожденного духа, стадии преображения врожденной энергии, стадия врожденной очистки энергии, стадия врожденного преображения Бога, стадия врожденного очищения Бога и стадия врожденного превращения пустоты. Если я не ошибаюсь, эти 6 стадий должны быть эквивалентны 6 стадиям культивирования, о которых ты упоминал ранее. Это одно и то же, просто у них разные имена, — сказал громкий голос. «К примеру, тот человек, что уничтожил твой Дантянь и забрал твою дощечку печати дьявола, он боевой культиватор стадии врожденного превращения пустоты. Его следовало бы назвать боевым императором или как там на вашем смертном континенте», — продолжал громкий голос. «Он уничтожил мой Дантянь?» — молодой человек застыл, но через некоторое время он, похоже, что-то вспомнил. Он выглядел свирепым, когда пятицветная энергия и энергия меча загрохотали вокруг его тела. Стоило воздуху в небе зашуметь в вихре, как окружающие звери и птицы сразу же разбежались от стражей паники. Над головой молодого человека воплотились силуэты пяти древних черных драконов. Они выглядели величественно и угрожающе. На моем континенте, где правят эксперты, уничтожение Дантяня равносильно смерти. Ты знаешь, кто уничтожил мой Дантянь? Не помню его лица. Холодно спросил молодой человек. Разве я не говорил? Тот человек соответствует стадии врожденного превращения пустоты. Хотя он слаб, но ты слабее его. Твой Дантянь уничтожен, но дах, несмотря ни на что, я затаил обиду. Однажды, я заставлю его испытать то же самое, ответил ему молодой человек, а также стиснул зубы. Хоть он и не смог вспомнить множество вещей, но обида за уничтоженный Дантянь плотно впечаталась ему в сердце. И еще, ты и не сказал мне, кто ты, и почему ты внутри моего тела. Вдруг спросил парень. «Хаймеф, ты Инес узнаешь, кто я, даже если я скажу, но я должен поблагодарить тебя. Если бы ты не использовал энергию остатков души дощечки печати дьявола, и твой Дантянь не был бы уничтожен, из-за чего дощечка вышла из-под контроля, то избежать мне бы не удалось». Пока голос говорил, в его тоне ясно ощущался страх по отношению к каменной дощечке. В бессознательном состоянии молодой человек покинул затерянный каменный лес. Хоть он и потерял большую часть воспоминаний, но по-прежнему сохранял за собой личность Дуэнь Линтяня. Он в замешательстве спросил у голоса в своей голове, что она вообще такое. «Ты несколько раз использовал энергию остатков души дощечки печати дьявола, но понятия не имеешь, что она из себя представляет. Я чуть не забыл, что ты потерял часть своей памяти. Видимо, знания о ее сути у тебя пропали». Вскоре Дуэнь Линтянь узнал от владельца голоса, что за дощечка такая попала ему в руки. Он узнал, что оставил ту дьявольскую дощечку, прежде чем потерял память. «Почему ты не позволил мне забрать ее, если она такая мощная?» — спросил Дуэнь Линтянь, немного сердясь. «Потому что я ее ненавижу». Короткий и ясный ответ. Дуэнь Линтянь потерял дар речи. «Как мне к тебе обращаться?» — спросил Дуэнь Линтянь после минутного молчания. «Моя фамилия Ван, а мое имя Ба. Как тебе? Разве это не властное имя?» — радостно спросил обладатель громкого голоса, Ван Ба. «Мерзавец один», — услышав ответ, Дуэнь Линтянь кивнул. «Ах ты, сопляк, Ван Ба, а не мерзавец, ты меня бесишь. Не находись я в форме души, то точно убил бы тебя», — завопил Ван Ба в гневе. «Но ведь оно переводится как мерзавец», — невинно ответил Дуэнь Линтянь. Он не видел разницы между ними. «Ба, это означает властность». Похоже, Ван Ба скрежетал зубами от гнева. «Хорошо, не надо кричать. Твое имя все еще мерзавец, независимо от того, как ты пытаешься его раскрутить», — сказал Дуэнь Линтянь, нахмурившись. Он был немного расстроен. «Мерзавец, ты знаешь, кто я и как меня зовут. Хотя я вспоминаю все понемногу, я не могу вспомнить, кто я. Не знаю», — сердито сказал Ван Ба. «Разве ты не упомянул, что я трижды пользовался дощечкой печати дьявола? Ты жил внутри дощечки, так почему ты меня не знаешь?» — спросил Дуэнь Линтянь. Ван Ба усмехнулся и раздраженно ответил. «Я приходил в сознание лишь тогда, когда ты использовал дощечку печати дьявола. Я понятия не имею, что происходило в твоей повседневной жизни. Думаешь, что я в курсе абсолютно всех событий, что происходили снаружи? Тогда что я должен делать сейчас? Я даже забыл, кто я. Хаем, мой Дантянь восстановился», — сказал Дуэнь Линтянь. Его глаза вспыхнули от радости, когда он понял, что его Дантянь восстановился. Волна первородной энергии хлынула в него и сформировала ядро в его Дантяне. «Формирование ядра. Я только что вспомнил кое-что о моем прошлом развитии. Кажется, я обладал силой боевого монарха четвертого уровня», — тихо пробормотал Дуэнь Линтянь, поднимая руку. Слабая нить первородной энергии появилась, когда он потряс рукой, и превратилась в пятицветную энергию в мгновение ока. Впоследствии она превратилась в пятицветное лезвие, испускающее свирепую ауру. Это похоже на слияние глубокомыслия и глубокомыслия меча. Его Дантянь не только полностью восстановился, но и память возвращалась к нему постепенно. «Хаем, малыш, откуда у тебя эти врожденные лекарственные пилюли? Твоя душа восстанавливается намного быстрее. Они подействовали только через некоторое время. Если так пойдет и дальше, то меньше чем через 3-5 лет, а самое большее через год ты полностью восстановишься», — удивленно сказал Ван Ба. Дуэнь Линтянь не ответил ему, но просто нахмурился, и только после позволил себе следующее. «Мерзавец, ты можешь покинуть мое тело». Он чувствовал себя неловко, что кто-то живет внутри него. «Шкет, ты думаешь, что мне самому хочется оставаться в твоем теле?» «Раздрах, позволь мне напомнить тебе, что без меня ты был бы убит удушающей энергией остатков души дощечки печати дьявола. А еще ты должен знать, что я могу завладеть твоим телом и наблюдать, как постепенно исчезает твоя душа», — сказал Ван Ба. Однако кое-что он упустил. Он не сказал, что ему даже омерзительна сама мысль о том, чтобы завладеть настолько слабым телом. «Понятно. Значит, я должен поблагодарить тебя», — мысленно ответил Дуань Лин Тянь и кивнул. «Конечно, ты должен поблагодарить меня», — сказал Ван Ба. «Что ж, спасибо тебе, мерзавец», — поблагодарил его Дуань Лин Тянь, как будто он действительно это имел в виду. «Сопляк, говорю тебе еще раз, меня зовут Мерзавец, а не Ван Ба. Нет, меня зовут Мерзавец, а не Ван Ба. Черт, нет, мое». От злости Ван Ба никак не мог правильно изложить свою мысль. Глава 1221. Старые друзья в беде. Дуань Лин Тянь нахмурился и прервал Ван Ба. «Я знаю, что тебя зовут Мерзавец, не надо мне напоминать». Он его раздражал. Сам Ван Ба заткнулся, но не стал спорить, поскольку понял, что ничего не добьется. Затем Ван Ба сменил тему. «Малыш, я хочу не словесной благодарности. Я хочу, чтобы ты своими действиями отблагодарил меня. Понимаешь меня? Действиями. И что же мне сделать в качестве благодарности?» — спросил Дуань Лин Тянь. «Просто найди мне тело прямого потомка из клана драконов», — сказал Ван Ба небрежно, как будто поиск тела прямого потомка из клана драконов сущий пустяк. «Прямой потомок клана драконов? Кто это?» — с сомнением спросил Дуань Лин Тянь. «Ты узнаешь в будущем. Просто пообещай», — сказал Ван Ба. Похоже, он что-то задумал. Однако Дуань Лин Тянь ничего не заподозрил и сразу согласился. «Хорошо, я помогу тебе найти тело потомка клана драконов в будущем. Тогда то ты покинешь мое тело, конечно. Думаешь, мне нравится жить в твоем теле?» — раздраженно сказал Ван Ба. Если бы ему выпал иной выбор, он бы не захотел оставаться в теле этого отродья. Вздох. «Я не могу вспомнить, кто я такой, и не могу вспомнить людей, которых я знаю, кроме тебя». Дуань Лин Тянь вздохнул. «Итак, куда мне теперь идти?» «Малыш, на востоке есть город. Я предлагаю тебе заглянуть туда. Может, там ты встретишь кого-то, кого знаешь», — сказал Ван Ба. «Естественно, это просто блеф». Он сказал так, чтобы успокоить Дуань Лин Тяня. «Тогда ладно, я пойду туда». Дуань Лин Тянь ответил и кивнул. Он прыгнул, готовясь к полету. К сожалению, он не смог взлететь. «Малыш, не забывай, что ты только что восстановил свой дантянь. Твое развитие все еще не восстановилось до врожденной стадии», — напомнил ему Ван Ба. «Только боевые культиваторы стадии врожденного могли летать. Таков железный закон Святой Земли Боевого Дао, и такой же закон трех великих континентов смертных, включая и облачный континент. На облачном континенте низшая стадия развития со способностью к полету называлась стадией абсолютной пустоты. Я убью человека, который разорвал мой дантянь, когда вспомню его». Дуань Лин Тянь был зол. Он больше не мог летать, поэтому пришлось бежать. К счастью, город находился недалеко от горного хребта. Учитывая силу своих ног, вскоре за горизонтом он увидел крошечную черную точку. Постепенно он добрался до вполне себе приличного города. Город походил на гигантского зверя. Когда смотришь на него издалека, он кажется угнетающим. Время от времени в город входили и выходили мастера боевых искусств. Появление Дуань Лин Тяня не привлекло их внимания. Хотя он отличался от других, так как они летали, он не привлекал никакого внимания. В конце концов, случиться могло все что угодно, поскольку все люди разные. Дуань Лин Тянь. Когда Дуань Лин Тянь вошел в город, удивленный голос раздался позади него. Однако Дуань Лин Тянь совсем не обеспокоился о обладателе того голоса. И поступил он так ненамеренно, поскольку понятия не имел, что его зовут Дуань Лин Тянь. Вскоре два человека появились перед Дуань Лин Тянем почти одновременно и преградили ему путь. Двое человек выглядели похожими и носили красное и синее одеяние. Молодой человек в красном одеянии вновь обратился к парню. «Дуань Лин Тянь, ты ко мне обращаешься?» Дуань Лин Тянь удивился их внезапным появлением. Он изумился, когда его назвали каким-то именем. Знает ли его этот молодой человек в красном одеянии? Ван Ба, точнее, его душа, не мог не пробормотать про себя. Как могло случиться такое совпадение? «Дуань Лин Тянь, не говори, что ты не узнаешь нас!» Теперь уже изумился молодой человек в красных одеяниях. «Я знаю вас обоих», — Дуань Линтянь выглядел смущенным. «Я не помню вас обоих. Кроме того, ты назвал меня Дуань Линтянь, меня зовут Дуань Линтянь, ты даже забыл свое имя», — ошеломился собеседник. Даже на лице молодого человека в синих одеяниях вспыхнуло удивление, хоть он все время и сохранял молчание. «Так и есть», — Дуань Линтянь кивнул и снова покачал головой. Он сказал: «Я потерял часть своих воспоминаний. Так значит, меня зовут Дуань Линтянь?» «Конечно, ты Дуань Линтянь, единственный Дуань Линтянь», — кивнул молодой человек в красных одеяниях. «Я не помню вас обоих. Я знал вас раньше», — с любопытством спросил Дуань Линтянь, глядя на двух молодых людей. «Как ты можешь помнить нас, если даже не помнишь собственного имени?» Горько улыбнулся молодой человек в красном одеянии. Он покачал головой. «Но ты определенно знал нас до потери памяти. Меня зовут Нань Гуны, а его Нань Гунчень. Мы братья-близнецы. Если ты не помнишь нас, ты, может, помнишь секту пяти элементов? Секту пяти элементов в северной пустыне восточного региона». Одетый в красное молодой человек представился, а одетый в синее молодой человек рядом с ним добавил: «Мы встретились в секте пяти элементов. Наш мастер – лидер секты пяти элементов. Нань Гуны, Нань Гунчень, ничего не помню», – сказал Дуань Линтянь, нахмурившись. Он покачал головой. «Дуань Линтянь, что именно?» Как раз когда Нань Гуны собирался спросить Дуань Линтянь, как он потерял память, его прервал оглушительный вопль. «Нань Гунчень, Нань Гуны!» Оглушительный вопль донесся из-за спины Дуань Линтяня, шокировав его. «Кто-то зовет вас», — произнес Дуань Линтянь. «Дуань Линтянь, если этот человек придет за нами и спросит о нас, скажи ему, что ты нас не знаешь». Дуань Линтянь отметил, как изменились выражения их лиц. Нань Гуны ушел, бросившись бежать вслед на Нань Гунченем, как будто боялся чумы. Нань Гуны только сейчас вспомнил, что за ним и братом охотился старик. Они совершенно забыли о нем, когда увидели Дуань Линтяня. В этот момент прямо из воздуха перед Дуань Линтянем появился старик. Он носил черную мантию, которая полностью скрывала его лицо. От него исходила жуткая аура. Хотя Дуань Линтянь не мог оценить внешность старика, но яркий блеск его глаз он заметил. Старик уставился на Дуань Линтяня, прежде чем погнаться за Нань Гунченем и Нань Гуны за город. «Хаэм», — Дуань Линтянь не пришел в себя в этот момент. «Малыш, нелегко столкнуться с кем-то, кого ты знаешь. Ты хочешь увидеть, как они оба умрут?» В этот самый момент раздался голос Ван Ба, заставив Дуань Линтяня вернуться к реальности. Выражение лица Дуань Линтяня резко изменилось, и он бросился за ними. Форма божественного дракона. Свист. Пятицветная энергия окружила Дуань Линтяня, когда он понесся вперед, как будто невидимый меч открыл ему путь. Казалось, он превратился в пятицветного божественного дракона. Хотя он потерял память, он мог выполнять боевые навыки и движения бессознательно. Он все ближе и ближе приближался к старику в черной мантии. На северной стороне огромного города образовалась бесплодная земля. Все вокруг было разрушено и давно заброшено. Обычно сюда никто не приходил. Вот только двое молодых людей собирались столкнуться здесь с ситуацией жизни и смерти. «Нань Гунчень, Нань Гуны, вы оба точно умрете сегодня». Старик в черном двигался, как ветер, словно превратился в привидение. Он догнал Нань Гунченя и Нань Гуны в кратчайшие сроки. Братьям Нань Гун не хватало скорости. «Дерьмо». Выражение лица Нань Гуна и резко изменилось, когда он заметил, что свист ветра позади них ощущался все сильнее и сильнее. Даже Нань Гунчень выражал мрачность на своем лице. Свист. Вскоре старик преградил путь братьям Нань Гун. Он парил в воздухе и смотрел на них обоих с презрением. «Вы и правда думаете, что сможете сбежать от меня?» Выражение лиц братьев Нань Гун изменилось, когда они увидели перед собой старика в черной мантии. В то же время на их лицах читалось отчаяние. Они бежали от него уже несколько дней, но неужели сегодня удача отвернулась от них? Свист. И в тот момент, когда братья Нань Гун уже смирились со смертью, перед ними промелькнул силуэт, похожий на ветер. Он спокойно встал лицом к лицу со стариком. «Дуань Линтянь», — братья Нань Гун были ошеломлены, когда увидели внезапное появление молодого человека в фиолетовых одеяниях. Они не ожидали, что Дуань Линтянь придет за ними. Он должен ведь знать, что тогда наживет неприятности на свою голову. «Они нужны мне. Убирайся отсюда», — сказал Дуань Линтянь. Тон его голоса звучал спокойно и не терпел возражений. «Отродье, я пощадил тебя раньше. Раз уж ты так неблагодарен, я заберу твою никчемную жизнь». Старик слегка удивился его появлению, но сразу же решил лишить парня жизни. «Стой!» Наньгун и остановил старика в черной мантии, когда тот собирался напасть. «Это только наше дело и не имеет к нему никакого отношения. Уходи!» Наньгун Чень более прямой, когда встал перед Дуань Линтянем. Он прикрыл Дуань Линтянь за собой и попросил его уйти. Братья не хотели втягивать Дуань Линтяня в свои личные дела. Естественно, причина крылась в том, что они не знали о его способностях. Глава 1222. Стадия формирования ядра первого уровня. Братья Наньгун знали, что Дуань Линтянь чрезвычайно талантлив в боевом дао. И тот факт, что он сейчас находится во внутренних землях, говорит о его способностях. Однако его выдающиеся способности не означали, что он сможет справиться со стариком перед ними. Старик обладал силой боевого монарха седьмого уровня. Хотя им обоим улыбнулась удача с момента прибытия во внутреннюю землю, но они достигли лишь силы боевого монарха пятого уровня и шестого уровня соответственно. Они заметно уступали старику. Не говоря уже о старике, они даже думали, что Дуань Линтянь слабее их. Поэтому они не хотели вовлекать Дуань Линтянь в свои дела. «Вы оба беспомощны, но все еще думаете о нем, Умора», — усмехнулся старик. Черная мантия на его теле затрепетала, когда он бросился на Дуань Линтяня. Он был похож на черную летучую мышь. «Шкет, позволь мне показать тебе последствия вмешательства в чужие дела». Он был настолько быстр, что даже Наньгун и не мог вовремя среагировать. В мгновение ока старик оказался перед Наньгун Чинем, что прикрывал Дуань Линтяня. Он поднял руку и напал на Наньгун Чиня. Разница между стадией боевого монарха седьмого уровня и стадией боевого монарха шестого уровня стала очевидной в этот самый момент. Рвоть. Выражение Наньгун Чиня изменилось, когда его вырвало кровью. Бах, бах, бах, бах, бах. Налетел ветер, когда старик в черном набросился на Дуань Линтяня. Воздух задрожал, а воздушные волны превратились в шквал ураганов, заставляя фиолетовую мантию и волосы Дуань Линтяня трепетать на ветру. Выражение лица братьев Наньгун изменилось, и они закричали в унисон, чтобы предупредить Дуань Линтяня. «Осторожно! Уже слишком поздно спасать его!» Когда старик напал, над его головой бушевали силуэты четырех древних черных драконов. Свирепая и разрушительная атака обрушилась на Дуань Линтяня. Даже в этот момент Дуань Линтянь не собирался уклоняться. Он стоял на месте, а следом появились блеклые нити первородной энергии. Она тонко обволакивала его тело, ее даже не заметишь, если не приглядеться. Неясная первородная энергия в сочетании с энергией неба и земли преобразовались в два силуэта древних мамонтов. Стадия формирования ядра первого уровня. Таково текущее развитие Дуань Линтяня. Стадия формирования ядра первого уровня. Когда они увидели феномен над головой Дуань Линтяня, не только старик испытал потрясение, но и братья Наньгун. Как такое возможно? Братья Наньгун выражали недоверие. Им было трудно поверить, что зрелище перед их глазами – правда. Однако, доказательства прямо перед ними. Им просто приходилось верить собственным глазам. Как только мастер боевых искусств атаковал первородной энергией, даже и всего лишь небольшим количеством, он вызывал проявление феномена воплощения энергии неба и земли, который раскрывал его стадию развития. И теперь, когда первородная энергия Дуань Линтяня вызвала феномен и сформировала два силуэта древних мамонтов, его стадия развития налицо, стадия формирования ядра первого уровня. Однако они помнили, что Дуань Линтянь просто не мог обладать настолько низкими способностями. Более того, такой эксперт даже по логике не мог появиться во внутренних землях облачного континента. «Ты для меня просто муравей», – расхохотался старик в презрении, когда обрушивал атаку на голову Дуань Линтяня без всякой жалости. Бах! В воздухе раздался оглушительный взрыв. Порывы грохочущих воздушных волн превратились в шквалы торнадо в мгновение ока, заставляя песок на земле лететь во все стороны. Выражения лиц братьев Наньгун ужасно испортились, когда они услышали громкий взрыв. Они понятия не имели, почему развитие Дуань Линтяня упало так низко. Они не думали, что он переживет полномасштабную атаку боевого монарха седьмого уровня. Однако кровавой сцены, которую они ожидали, не появилось. Сцена перед глазами заставила их выражение лица измениться на изумление. Они увидели, что Дуань Линтянь стоит, как ни в чем не бывало, а вокруг него сверкает пятицветный щит. Никто не знал, когда он появился. Щит испускал свирепую ауру. Ладонь старика обрушилась на щит и застыла, не в состоянии пробиться сквозь него. От ладони исходила угрожающая аура. Однако пятицветный световой щит нисколько не пострадал. В этот момент из-под ног старика стали расползаться ужасающие трещины, образуя ужасную паутину. Трещины растянулись на десятки метров, пока не прекратили расти. С другой стороны, земля под ногами Дуань Линтянь выглядела совершенно нетронутой. Стало очевидно, кто побеждает в этой борьбе. Ты. В глазах старика вспыхнул страх, когда он попытался что-то сказать. Но он не договорил, поскольку прищурился, когда увидел феномен над головой Дуань Линтяня. Пять силуэтов древних черных драконов спускались вниз, глядя на мир с презрением. Силуэты двух древних мамонтов казались незначительными рядом с ними. «А-а-а!» Старик застонал от боли. Боль исходила со стороны пятицветного светового щита Дуань Линтяня. Парень просто взял и отсек ему руку. Повсюду брызнула свежая кровь. «Ну и что, если я муравей, я все равно могу наступить на тебя ногой», — холодно сказал Дуань Линтянь, небрежно нанося удар. Величественная пятицветная энергия в мгновение ока приняла форму меча и резко устремилась к нижней части живота старика в черной мантии. Бах! В воздухе раздался громкий звук, похожий на взрыв воздушного шара. Волны грохочущей первородной энергии вырвались из дантяня старика. Его энергия стремительно исчезала. Ты уничтожил мой дантянь. Выражение лица старика в черном резко изменилось, когда Дуань Линтянь напал на него. Он выражал взглядом лютую враждебность. Казалось, его глаза вылезут из орбит. Он хотел разрезать Дуань Линтянь на миллион кусочков. Бах! Старик в черном полетел, как стрела, вылетевшая из лука. В конце концов он тяжело приземлился на землю, но пытался подняться. Свист. Порыв ветра пронесся мимо, а перед ним посреди воздуха появился молодой человек в фиолетовых одеяниях. Дуань Линтянь предстал перед стариком и наступил ему на грудь. Старик в черном упал на землю. Пять древних черных драконов. Только сейчас Нань Гун и сумел прийти в себя. Сглотнув, он уставился на парня в фиолетовых одеяниях. В этот момент он действительно почувствовал, что этот парень всемогущий. Нань Гун Чэнь также показал редко видимое потрясенное выражение при обычно холодной маске равнодушия. Даже после всех их удачных встреч, этот парень по-прежнему сильнее их. Похоже, его встречи куда лучше. Нань Гун Чэнь пришел к такому выводу. Он не ожидал, что Дуань Линтянь будет обладать такой могучей силой. Я передам его вам. Дуань Линтянь наступил на старика, выпуская пятицветную энергию из своей ноги, сокрушая всю ту энергию, которой пытался ему противостоять старик. Хотя дантянь старика уже разрушен, но его постигнутые глубокомыслия и концепции никуда не делись. Во взгляде Нань Гуны вспыхнул холодный блеск, а затем он направился в сторону Дуань Линтяня. Он посмотрел на старика в черном и холодно сказал: «Сюй Гуй, держу пари, ты не думал о подобном исходе». Старик в черном с трудом дышал, умоляя от боли: «Нань Гуны, пожалуйста, отпусти меня. Я готов отдать тебе все, что добыл в том месте. Я потерял свое развитие и больше не угроза для тебя. А разве они не будут принадлежать мне, когда я убью тебя?» Нань Гун презрительно ухмыльнулся и набросился на старика в черном. Его жизнь закончилась именно так. Впоследствии Нань Гун забрал пространственное кольцо и фрагменты глубокомыслия, которые принадлежали старику в черной мантии, передав их Дуань Линтяню. «Спасибо, Дуань Линтянь, если бы не ты, от нас остались бы только трупы». Дуань Линтянь не стал церемониться и убрал пространственное кольцо и фрагменты в свое кольцо, после чего кивнул. «Насколько хорошо вы оба меня знаете, давай поищем ресторан, нам стоит поговорить», — предложил Нань Гуны. Дуань Линтянь кивнул. Вскоре они нашли ресторан и заняли отдельную комнату на втором этаже. Они сидели за круглым столом. «На самом деле, мы мало что знаем о тебе», — сказал Нань Гуны, заняв свое место. «Мы встретились в секте пяти элементов». Нань Гуны терпеливо рассказал Дуань Линтяню все подробности жизни в секте, о которых знал. Но Дуань Линтянь не мог вспомнить ни секты, ни лидера секты, ни пика древа. «Мы покинули секту пяти элементов вместе с лидером секты и позже отправились к тайной сокровищнице боевого императора. Ты получил фрагменты глубокомыслия и отдали их секте», — продолжал рассказывать Нань Гуны. «Но с нами обратно ты уже не вернулся, а отправился в путь вместе со своим другом. Я думал, что ты вернулся в свой родной город», — сказал Нань Гуны. «Родной город?» Глаза Дуань Линтяня загорелась. «Ты знаешь, где мой родной город?» «Нет». Нань Гуны покачал головой, заставляя глаза Дуань Линтяня снова погрустнеть. Он думал, что сможет восстановить память в родном городе. Нань Гун Чинь, который все это время молчал, Вдруг спросил, как ты потерял память, разговоры для него вообще редкость, я не уверен, мне кажется, моя душа повреждена. Дуэн Лин Тянь покачал головой, он знал, что его душа была разбита Ван Ба, но не мог вспомнить как. Малыш, к чему такая спешка, с твоей скоростью восстановления души, в лучшем случае тебе потребуется чуть больше года, чтобы полностью излечиться. Тогда то ты и вспомнишь все детали произошедшего. Голос Ван Ба раздался в голове Дуэн Лин Тяня в этот момент. Глава 1223. Выбор учеников и последователей боевого императора. А, кстати, Нань Гун и посмотрел на Дуэн Лин Тяня, как будто он только что вспомнил что-то, поэтому спросил. Дуэн Лин Тянь, что не так с твоей первородной энергией? Почему она смогла призвать лишь два силуэта древних мамонтов? Мой Дантянь был искалечен и восстановился не так давно. Вот почему мое текущее развитие соответствует стадии формирования ядра первого уровня. Правдиво ответил Дуэн Лин Тянь. Его голос звучал очень небрежно, как будто он говорил о чем-то незначительном. Услышав слова Дуэн Лин Тяня, братья Наньгу нашеломились. Его Дантянь был уничтожен и снова восстановился. Дуэн Лин Тянь, ты ведь не шутишь? Ты действительно восстановил свой Дантянь? Спросил Нань Гун и, скептически глядя на парня, ты мне не веришь? Спросил Дуэн Лин Тянь, когда отметил выражение собеседника. Не то чтобы я тебе не верю, просто это слишком невероятно, ответил Нань Гун и. Как насчет того, чтобы я искалечил твой Дантянь, а потом восстановил его для тебя? Задал вопрос Дуэн Лин Тянь, а потом посмотрел на Дантянь Нань Гун и. Я верю, я верю. Нань Гун мгновенно запаниковал. Он кивнул головой, как цыпленок, клюющий зерно. Он больше не смел сомневаться в словах Дуэн Лин Тяня. Или, по крайней мере, он больше не осмеливался показывать свои сомнения на лице. Он боялся, что Дуэн Лин Тянь действительно покалечит его Дантянь. Даже если Дантянь действительно может быть восстановлен, ему придется заново культивировать. Как и нынешняя ситуация Дуэн Лин Тяня. Он вынужден будет начать со стадии формирования ядра. Твой Дантянь был искалечен, но ты все равно можешь пробудить феномен и сформировать силуэты пяти древних черных драконов. Шесть твоих глубокомыслий находится в среднем на восьмом уровне или выше, спросил Нань Гун Чень. Его глаза заблестели, когда он посмотрел на Дуэн Лин Тяня. Объединенное глубокомыслие Дуэн Лин Тяня имело пять разных цветов, поэтому Нань Гун Чень принял ее за пять разных глубокомыслий. Что касается последнего, то он не сомневался в ее связи с глубокомыслием меча. «Я не уверен. Думаю, что да», — ответил Дуэн Лин Тянь, нахмурившись. «Я думаю, что да». Братья Нань Гун ненадолго потеряли дар речи. Неужели существовал эксперт, что не знал о собственных глубокомыслиях? Однако когда они вспомнили, что он даже не помнил своего имени до встречи с ними, то расслабились. Дуэн Лин Тянь, в том пространственном кольце много хороших предметов. Просмотри их, когда появится свободное время, напомнил ему Нань Гун. Услышав его, Дуэн Лин Тянь достал пространственное кольцо и, не говоря больше ни слова, предъявил права на владение кровью. Бегло пробежавшись по содержимому, он небрежно кивнул. Неплохо, я могу использовать многие лекарства, это хорошо. Нань Гун кивнул, но после снова потерял дар речи. Из всех сокровищ внутри пространственного кольца этот парень отметил только лекарственные материалы. Естественно, Нань Гун не знал, что кроме лекарственных материалов, Дуэн Лин Тянь не интересовался другими вещами, содержащимися в пространственном кольце. Точнее, он просто не испытывал в них недостатка. Например, Дуэн Лин Тянь совсем не интересовался огромным количеством первородных камней высокого и высшего сорта или оружием и пилюлями первого ранга. Дуэн Лин Тянь не потерял память касательно данных вещей. «Дуэн Лин Тянь, зачем ты пришел сюда?» – спросил Нань Гун. «Понятия не имею. После потери памяти я оказался поблизости от города, когда проснулся», – честно ответил Дуэн Лин Тянь, качая головой. «Мне действительно интересно, через что ты прошел. Ты не только потерял свою память, но еще и твой Дантянь был искалечен. К счастью, он уже восстановлен, поэтому шанс на хорошее будущее все еще остается», – пробормотал Нань Гун. Дойдя до конца фразы, он словно снова что-то вспомнил. Он перевел горящий взгляд на Дуэн Лин Тяня. «Дуэн Лин Тянь, не хочешь присоединиться к отбору учеников и последователей боевого императора?» «Отбор учеников и последователей боевого императора?» Услышав вопрос Нань Гун, Дуэн Лин Тянь нахмурился, но приступил в рытью своей памяти. Очень скоро он уже получил ответ, что из себя представляют ученики и последователи боевого императора. Естественно, та часть памяти принадлежала боевому императору Возрождения. Он добыл знания не только о учениках и последователях, но и о личных учениках боевого императора. В конце концов, боевой император Возрождения принял много прямых учеников, учеников и последователей во время обоих своих перевоплощений. Звучит довольно интересно, предположил Дуань Линтянь. Нань Гунчэнь и я собираемся отправиться на пик Лин Сюань, чтобы присоединиться к отбору учеников и последователей боевого императора, проводимому боевым императором Лин Сюань в июле. Почему бы тебе не присоединиться к нам? Предложил Нань Гуны. Без проблем. Дуань Линтянь кивнул. Поскольку он не знал, куда идти дальше, лучше уж так, чем бродить бесцельно. Более того, основываясь на воспоминаниях, он знал, что боевой император обладает глубокими навыками и потрясающе харизматичен. Возможно, он сможет узнать, откуда он пришел, благодаря помощи того боевого императора Лин Сюаня, или как там его, пока не восстановит память. Хотя Ван Ба сказал, что его память полностью восстановится максимум через год, он не был уверен в достоверности его слов. Будет лучше, если у него появится запасной план. Если я присоединюсь к отбору учеников и последователей боевого императора, я должен стать его личным учеником. Ученик и последователь боевого императора даже не имеет никакой квалификации, чтобы встретиться с боевым императором, не говоря уже о том, чтобы попросить его о помощи. Подумал Дуань Линтянь. Дуань Линтянь также узнал от братьев Наньгун причину, по которой старик в черном одеянии преследовал их. Просто они втроем наткнулись на определенную удачную сокровищницу. В конце концов, старик в черном захотел присвоить себе все сокровища. Вот почему он бросился за ними в погоню. Только не говорите мне, что те вещи более или менее совпадают с предметами внутри пространственного кольца. Спросил Дуань Линтянь со странным выражением лица. Они не настолько хороши, как его, но в целом более или менее похожи. Ответил Нань Гуны. Они не так хороши, как предметы в его пространственном кольце. Как только Дуань Линтянь получил ответ, то сразу потерял интерес. Нань Гуны криво улыбнулся, как будто догадался, что Дуань Линтяня не интересовали предметы, которые они получили. Для нас те сокровища весьма примечательны, но с ростом нашей силы они нисколько не связаны. Когда он закончил фразу, в его глазах вспыхнуло возбуждение, которое трудно было скрыть. Действительно, и его развитие, и развитие его брата существенно возросли. Однако он не стал продолжать рассказ, поскольку Дуань Линтяня, видимо, совершенно не интересовало их путешествие. Похоже, его случайная встреча намного превосходнее, чем наша, подумал Нань Гунчэнь, глядя на спокойное лицо Дуань Линтяня. Ему больше не приходило в голову никакой причины, почему Дуань Линтянь настолько сильный. Дуань Линтянь и братья временно остановились в гостинице, которую они нашли в городе, готовясь отправиться к пику Лин Сюань через месяц. Пик Лин Сюань будет открыт для общества за 6 месяцев до начала отбора учеников и последователей боевого императора. В течение этих 6 месяцев любой желающий присоединиться к отбору мог культивировать на пике Лин Сюань. Естественно, вся территория была намеренно подготовлена пиком Лин Сюань для их развития. В течение следующих 2 недель Дуань Линтянь тихо жил в комнате для гостей. Он не выходил из комнаты, продолжая спокойно культивировать. 2 недели спустя, время пришло. Дуань Линтянь, что первоначально сидел на кровати, внезапно открыл глаза. Его глаза загорелись. Он вышел из комнаты и полетел прочь от города. Перед уходом он ничего не сказал братьям Наньгун. Когда он достиг пустынного района за пределами города, темные тучи собрались со всех сторон над его головой, а затем загрохотало, а вскоре засверкали и молнии. Ты восстановился до стадии преобразования врожденного духа, или иными словами стадии абсолютной пустоты всего за 2 недели. Малыш, как тебе удалось восстановиться так быстро? Потрясенный голос Ван Баэхом отозвался в голове Дуань Линтяня. В течение 2 недель Дуань Линтянь, постоянно культивируя и не отвлекаясь на посторонние вещи, стремительно сумел поднять свое развитие до стадии абсолютной пустоты. Свист. Дуань Линтянь взмыл в небо и завис в воздухе, спокойно ответив: «Я понятия не имею. Я чувствую, что после восстановления Дантяня, скорость моего развития тоже значительно возросла. Лекарственная сила внутри твоего Дантяня после употребления пилюли смертного пролития является одной из 2 причин, Почему твоя скорость развития так высока? Другая причина должна крыться в особом строительстве и материалах после разрушения, сказал Ван Ба, прежде чем сделать паузу. Строительство после разрушения, пробормотал про себя Дуань Лин Тянь. Казалось, он понял значение этих слов. Интересно, откуда у тебя эта пилюля смертного пролития? Более того, у нее нет никаких требований перед пользователем, размышлял вслух Ван Ба. Обычно, пилюля смертного пролития, как правило, доступна только святой земле боевого Дао. На континенте смертных они встречаются крайне редко. Более того, в большинстве случаев пилюли смертного пролития могли употреблять только боевые мастера или культиваторы Дао, вступившие в стадию смертного пролития. Боевые мастера или культиваторы Дао ниже стадии смертного пролития взорвались бы от тиранической лекарственной силы. Поэтому основное требование для употребления пилюль такого типа – стадия смертного пролития. Вот только лекарственная сила пилюли внутри Дантеня Дуань Лин Теня явно не содержала никаких требований к уровню развития. В противном случае, тираническая лекарственная сила пилюли смертного пролития не появилась бы в теле Дуань Лин Теня. «Я же сказал, я самолично приготовил ее», — взволнованно ответил Дуань Лин Тянь. Бум! Как только парень дал возмущенный ответ, с неба упала молния. То самое испытание небесных бедствий 6-9 по достижению стадии абсолютной пустоты. Первый удар молнии. Однако, прежде чем молния ударила в голову Дуань Лин Тяня, она уже была рассеяна лучом меча, что резко устремился к небу. Глава 1224. Подделка. Малыш, я не то чтобы смотрю на тебя свысока, но ты уверен, что способен приготовить пилюлю смертных. В голосе Ван Ба слышалось сомнение. Веришь или нет, но мне все равно. Согласно воспоминаниям, которые у меня остались, эта энергия возникла из пилюли, называемой пилюлей перерождения. Ее сделал я, безразлично ответил Дуань Лин Тянь после того, как он разбил первую молнию. Пилюля перерождения, что ты использовал в качестве основного активного ингредиента? Снова спросил Ван Ба. Я думаю, его называют кровь алого феникса или что-то в этом роде, ответил Дуань Лин Тянь после некоторого размышления. Что? «Кровь алого феникса», — воскликнул Ван Ба, прежде чем разразиться потоком словесных оскорблений. «Малыш, ты действительно растратил кровь алого феникса на такую хрень? Давай, вынужден сообщить, что даже худший алхимик в святой земле боевого Дао может использовать кровь алого феникса, чтобы приготовить святую пилюлю азов. Лучший алхимик может же использовать кровь алого феникса в качестве основного активного ингредиента для приготовления пилюли святого ранга. А ты использовал кровь, чтобы приготовить пилюлю смертных? Какая безрассудная трата божьего дара! Здесь не святая земля боевого дара. Кроме того, поскольку алая кровь феникса принадлежит мне, то естественно я сам могу решить, как хочу ее использовать. Ты все еще недостаточно квалифицирован, чтобы читать мне лекции, мерзавец, равнодушно ответил Дуань Лин Тянь. Из его слов видно, что он вовсе не считал расточительным использовать кровь алого феникса. По его мнению, все те вещи со святой земли боевого Дао не имели к нему никакого отношения. Он просто хотел восстановить память как можно быстрее. Больше его ничего не волновало. Хаймэф, парень, я буду мерзавцем, если напомню тебе в следующий раз, когда увижу, как ты снова редкий и ценный ингредиент. Услышав такие равнодушные слова от Дуань Лин Тяня, Ван Ба недовольно фыркнул. Когда он дошел до конца фразы, его тон повысился на несколько высот. «Ты действительно мерзавец», — ответил Дуань Лин Тянь. «Ты», — Ван Ба мгновенно пришел в ярость. В то же время он проклял старика, который назвал его таким именем. Какого черта он дал ему такое непонятное имя? «Малыш, я хочу сменить имя», — Ван Ба разозлился. «Просто измени его, если хочешь, но мне знать его не обязательно. Неважно, какое имя ты выберешь, я все равно буду называть тебя мерзавцем. Я уже привык к нему», — отрезал Дуань Лин Тянь. Ван Ба потерял дар речи. Бум! Еще одна молния ударила снова. Вторая молния пришла в ярость, целясь в голову Дуань Лин Тяня. Однако, какой бы яростной ни была молния, она разбилась тонким лучом меча, когда приблизилась к Дуань Лин Тяню. Используя первородную энергию стадии абсолютной пустоты первого уровня и глубокомыслие меча стадии императора, ему не составляло труда справиться с небесным бедствием. Лишь глубокомыслие меча стадии императора эквивалентно силе двух древних черных драконов. Дуань Лин Тянь вдруг взял на себя инициативу позвать Ван Ба. «Мерзавец!» «Что?» — раздраженно ответил Ван Ба, явно все еще недовольный. «Несмотря ни на что, Он все еще являлся экспертом стадии святого при жизни. Теперь, когда он зависел от другого человека, то даже не мог изменить свое имя. Естественно, не то чтобы он не мог сменить имя. Просто Дуань Лин Тянь все равно называл бы его мерцавцем. А значит, от смены имени никакого толку. В течение этих двух недель, я вернул себе часть воспоминаний. Хотя я все еще не могу вспомнить свое прошлое, я помню человека по имени Цзышан. Кажется, в его теле тоже жила душа. Каждый раз, когда между его бровями появлялась черная отметина, его сила поднималась на несколько уровней, а его голос менялся на чей-то другой. Дуань Лин Тянь нахмурился. «Ты тоже можешь поднять мою силу, ХМФ. Малыш, подобные ухищрения присущи техникам тех дьявольских культиваторов с низким развитием. Если такой могущественный дьявольский культиватор, как я, попытается насильственно контролировать твое тело, ты определенно рассыпешься в прах», — фыркнул Ван Ба. «Даже если ты столкнешься с какой-нибудь опасностью в будущем, я не смогу помочь тебе даже перед угрозой смерти». Именно поэтому Ван Ба не воспользовался шансом овладеть телом Дуань Лин Тяня, когда его душа была подавлена дьявольской энергией. Даже если бы ему удалось завладеть телом парня, его тело не смогло бы выдержать нагрузки. Его душе понадобится более сильное тело, чтобы поддерживать ее. Однако душа этого мальчишки кажется немного странной. Когда его душа была подавлена остатками энергии души внутри дощечки печати дьявола, я мог овладеть его телом и превратить его душу в пепел. Однако, прямо сейчас я чувствую, что даже если я использую свою душу, чтобы напасть на его душу, то очень вероятно моя попытка обернется провалом. В его душе есть что-то, что вызывает у меня страх. Когда моя душа приближается к нему, она сама по себе начинает дрожать, подумал Ван Ба. Он боялся души Дуань Лин Тяня. Разумеется, Ван Ба понятия не имел, что душа Дуань Лин Тяня пришла из другого мира. Тот мир назывался Земля. После того, как Дуань Лин Тянь пришел в этот мир, как и душа боевого императора Возрождения, так и другая душа дьявольского культиватора пытались поглотить его душу. Однако оба они обратились пылью. Из-за ограничений в разных мирах и разных законах, ни одна душа не могла уничтожить душу Дуань Лин Тяня. Естественно, ситуация совершенно иная в случае нападения на душу. Оставшаяся в дощечке печати дьявола энергия души, которая подавляла душу Дуань Лин Тяня, также известна как атака души. Это может уничтожить душу Дуань Лин Тяня, тем самым заставить его исчезнуть навсегда. «Разве твоя душа не может атаковать душу, чтобы помочь мне?» — спросил Дуань Лин Тянь. Атака души также называлась атакой духовной энергии. Обычно, только эксперты стадии боевого императора или выше могли их использовать. Естественно, некоторые талантливые демонические звери могли быстрее овладеть атакой духовной энергии, так как обладали родословной, в которой передавался навык души. Навык души по природе и являлся атакой души. Что ты вообще знаешь? Чтобы применить атаку души, необходимо тело в качестве медиума. Сейчас моя душа находится в состоянии блуждания души. Если я не заставлю свою душу сражаться изо всех сил, она не сможет нанести никакого вреда. Раздраженно ответил Ван Ба. Разве это не значит, что ты совершенно бесполезен? — спросил Дуань Лин Тянь, нахмурившись. Если это действительно так, то Ван Ба в принципе ничем не отличается от мусора. Малыш, как ты можешь так говорить? Несмотря ни на что, я все еще эксперт стадии святого из святой земли боевого Дао. Я... По тону Ван Ба становилось очевидно, что он собирается хвастаться всеми своими славными делами. Ну, а разве в конце концов тебя не запечатала дощечка печати дьявола? Вот только Дуань Лин Тяню хватило одного предложения, чтобы заставить его резко замолчать. Парень, я не собираюсь с тобой спорить. В итоге гневно ответил Ван Ба. Дуань Лин Тянь также не мог больше разговаривать с Ван Ба. После прорыва к стадии абсолютной пустоты, то снова могу летать. Хотя моя первородная энергия все еще слаба, но моя скорость полета по-прежнему очень быстра из-за моего объединенного глубокомыслия и глубокомыслия меча. Дуань Лин Тянь был очень доволен. Бум, бум, бум. В следующее мгновение на него обрушилось три молнии, и каждая сильнее предыдущей. Однако, когда все молнии приземлились на пятицветный световой щит Дуань Лин Тяня, то не оставили никаких следов. Как будто они старались вызвать у него щекотку. Пройдя через небесные бедствия 6-9, Дуань Лин Тянь вернулся в город, а после и в свою комнату в гостинице. Вернувшись в свою комнату, он продолжал заниматься развитием. Пока он культивировал, то не забывал постигать свое объединенное глубокомыслие и глубокомыслие меча через слово «меч» в своей памяти. Хотя он потерял часть своей памяти, он не потерял память в методах культивации. С помощью лекарственной силы пилюли возрождения и восстановления после разрушения Дантиня, его повторное развитие давало вдвое больший результат при половине усилий. Вот почему его развитие росло с ужасающей скоростью. В затерянном каменном лесу, с тех пор, как Чихо увел Фэн Тяню, боевой император Шицы изучал каменную дощечку, пытаясь открыть ее тайну. В просторном каменном доме, боевой император Шицы сидел в позе лотоса посреди воздуха и смотрел на каменную дощечку с отколотым углом. Он рассеянно пробормотал себе под нос. В тот день сила того молодого человека в фиолетовых одеяниях даже не была сравнима с силой Чжоуи, но он действительно обрел силу, которая превзошла мою с помощью этого предмета. Энергия этой каменной дощечки наверняка скрывает тайну. Прошел почти месяц, но я все еще ничего в ней не обнаружил. Неужели я просто с ней несовместим? Когда он погрузился в свои мысли, его хватка ослабла, а каменная дощечка упала. И только когда она с громким треском ударилась о землю, он, наконец, пришел в себя. Это. Однако, как только он взглянул на каменную дощечку, то прищурился, а его выражение испортилось. На каменной дощечке появилась тонкая трещина. Она тянулась к обоим концам каменной дощечки, как будто та вот-вот расколется надвое. Невозможно. Боевой император Шицы поднял каменную дощечку взмахом руки. Он лишь слегка напряг свои силы, в результате чего раскололась надвое. Это подделка. Боевой император Шицы сразу изменился в лице. Каменная дощечка оказалась подделкой. Другими словами, ее кто-то заменил. В тот день, когда каменная дощечка лежала в руках того молодого человека в фиолетовых одеяниях, она могла противостоять его духовному копью квази-королевского ранга. Как она могла так легко треснуть при падении? Чжоуи, боевому императору Шицы не составило труда догадаться, ведь помимо него больше никто не мог совершить мошенничество прямо у него под носом. Свист. В следующее мгновение боевой император Шицы растворился в воздухе. Когда он снова появился, то уже стоял перед каменным домом Чжоуи. Взорвав дверь, он вошел внутрь, но никогда не обнаружил внутри. Более того, на стенах он отметил слой пыли. Глава 1225. Пик Лин Сюань, сокрытый туманом. Чжоуи, как ты посмел обмануть своего мастера? Боевой император Шицы явно прожил бы свою жизнь зря, если бы по слою пыли не догадался, что в целом произошло. Чжоуи, личный ученик, которого он любил больше всего, обманул его и сбежал с таинственной каменной дощечкой. Похоже, он обманул меня рассказом, что собирается культивировать в уединенном месте. В действительности он планировал сбежать. Прошел месяц, надеюсь, я все еще смогу его найти. Если мне удастся найти его, я покажу ему последствия обмана своего мастера. Боевой император Шицы покинул каменный дом с яростным блеском в глазах. После стольких лет он впервые покидал затерянный каменный лес. Он не ожидал, что такое может произойти. Боевой император Шицы оставил затерянный каменный лес в поисках Чжоуи, а результат будет зависеть от его удачи, а также о сообразительности Чжоуи и его умениях скрываться. В южном регионе внутренних земель, недалеко от пика Линтянь, в небе неподалеку от него парило двое человек в красных одеяниях. Старик и девушка парили рядом друг с другом. На чрезвычайно красивом и милом лице девушки можно было заметить следы усталости. «Девочка Тяню, мы обыскали всю округу, но не смогли отыскать твоего старшего Дуаня. Думаю, он ушел куда-то в другое место», — сказал старик в красной мантии. «Тогда я поищу его в другом месте», — решительно заявила девушка. Казалось, что она не успокоится, пока не найдет Дуань Линтяня. «Будем надеяться, что найдем его в ближайшие 2 месяца». Старик не выразил никаких возражений. Фэн Тяню искала Дуань Линтяня уже месяц. С помощью Чихо она побывала во многих местах территории внутренних земель. Но Фэн Тяню не знала, что парень на самом деле сейчас находился в регионе, очень близком к центральному региону внутренних земель. Свист, свист, свист. Трое человек взмыли в небо на севере города и исчезли за горизонтом. Трое молодых людей летели по прямой над облаками и туманом. Дуань Линтянь, ты на самом деле развился до стадии абсолютной пустоты всего за месяц? С неподдельным удивлением спросил молодой человек в красных одеяниях у Дуань Линтяня. Стадия абсолютной пустоты? Дуань Линтянь беспечно улыбнулся. Он не подтвердил и не опроверг это заявление. Стадия абсолютной пустоты? то было 2 недели назад. Ты ведь уже прошел через испытание небесных бедствий, ведь так?» Снова задал вопрос молодой человек в красном одеянии. «Конечно», Дуань Линтянь кивнул. Молодой человек в красном и молодой человек в синем одеянии просто ошеломились. Нань Гун яхнул, решив задать вопрос. «Дуань Линтянь, хочешь сказать, что ты уже пробился на стадию абсолютной пустоты некоторое время назад, а не на днях?» «Да», снова кивнул Дуань Линтянь. «Как давно это было?» Нань Гун Чень, наконец-то, открыл рот. «Кажется, 2 недели назад», ответил Дуань Линтянь. Братья Нань Гун тут же переглянулись, отметив шок в глазах друг друга. «Монстр!» Одна и та же мысль возникла у них обоих почти одновременно. Совершить прорыв от стадии формирования ядра первого уровня до стадии абсолютной пустоты всего за 2 недели. «Дуань Линтянь, да ты просто монстр!» — воскликнул Нань Гуны. Хотя Нань Гун Чень ничего не сказал, но по его глазам сразу становилось понятно, что он разделяет мнение брата. Нань Гуны глубоко вздохнул, чтобы мысленно подготовиться, прежде чем спросил. «Дуань Линтянь, 2 недели назад ты уже прорвался на стадию абсолютной пустоты. Только не говори, что ты уже совершил прорыв на стадию посвящения пустоты или даже на стадию толкования пустоты». На этот раз Дуань Линтянь только одарил его загадочной улыбкой и не ответил. Хоть Нань Гуны и было любопытно, но он не стал развивать тему дальше. Он мог сказать, что Дуань Линтянь не хотел отвечать. «К тому времени, когда мы достигнем пика Лин Сюань, мы сможем увидеть много боевых монархов со всех уголков континента. Если мы хотим успешно стать учениками и последователями боевого императора Лин Сюаня, то должны использовать их как ступеньки для собственного роста. Только тогда мы сможем проявить свой талант», — произнес Нань Гуны, не в силах больше сдерживать своего волнения. «Пик Лин Сюань», — прошептал себе под нос Дуань Линтянь голосом, который слышал только он, а после прищурился. «Будет лучше, если я смогу восстановить свою память через год. Если я не смогу, тогда надеюсь, что у боевого императора Лин Сюаня найдутся способы помочь мне». Хотя он потерял большую часть своей памяти, оставшаяся память словно твердила ему, что боевые императоры являлись самыми могущественными существами на облачном континенте. Время шло спокойно. 3 дня спустя братья Нань Гун намеренно сбавили скорость. Дуань Линтянь тоже замедлил скорость полета.